Глава седьмая. Тобиас слишком переутомился за время своего дежурства. Ему пришлось пройти по Лас-Косимусу ни много ни мало целых 11 миль. От чрезмерного количества выкуренных папирос болело в груди, и полицейский вздрагивал всякий раз, когда раздавался знакомый писк рации, висевший у него на ремне. Резебек без конца проверял местонахождение Маннинга, словно задался целью застать того врасплох. Спускаясь по шоссе вдоль каньона Эсмеральды, полицейский остановился, чтобы скрутить папиросу, и взглянул на часы, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Было уже 3 часа ночи. Самое время заканчивать дежурство и возвращаться в участок. И снова он подумал о том, как ему не хватает патрульной машины, будь она проклята. Вокруг в сумраке и безмолвии виднелись темные дома, и еще страшно болели ноги. Проходя мимо дома Эндрю Контурс, заросшего сорняками, Тобиас машинально посмотрел на черные окна. В Лас-Косимусе многие говорили об этом враче, а слухи здесь, между прочим, значили порой гораздо больше, чем обоснованные факты, и за ними следили так же тщательно, как за курсом доллара на мировом рынке. Говаривали, что он когда-то занимал важный пост в одной из клиник, а потом переехал в Лас-Косимус, где полностью посвятил себя самым невероятным исследованиям, о результатах которых можно было только догадываться. Конечно, чтобы прокормиться, он имел несколько постоянных пациентов, но в основном был увлечен своими таинственными опытами и жил как самый настоящий затворник, редко показываясь на людях. Когда Эдит стало совсем плохо, Тобиас пару раз привозил ее в этот дом. Даже тогда, подходя к этому зданию, он испытывал жгучую боль, словно пытался перетянуть на себя хоть часть страданий любимого человека. Теперь у него уже ничего не болело. После смерти Эдит Тобиас понял, что сердце его превратилось в камень. Вскоре он оказался на площади Гермосила, шагая мимо высаженных в деревянные катки огромных пальм. Через стеклянную витрину кафетерия были видны перевернутые на столы стулья, сверкала кофеварочная машина. Тобиасу даже показалось, что все вокруг словно вымерло. Такой безжизненной была площадь ночью. И на этой площади находился дом, где жила Каролина Кассиди. Он взглянул на темные окна ее квартиры и живо представил себе, как девушка мирно дремлет в кровати, как рассыпались по подушке ее пышные волосы, а ноги, наверное, немножко высунулись из-под одеяла. Полицейский замешкался. В глаза ему бросились две припаркованные машины. Одну он узнал сразу — это был Датсун, принадлежавший Каролине. А другой оказался тот самый роскошный черный Линкольн с номерами из штата Висконсин. Из-за того, что сейчас эти машины стояли рядом, Тобиас почувствовал какое-то беспокойство. Он снова посмотрел на окно и по появившимся силуэтам тут же догадался, в чем дело. Девушка в окне потянулась к мужчине и прижалась лицом к его шее. Мужчина погладил ее поясницу, рука его заскользила вниз, раздался смешок, и Тобиас поспешно спрятался за толстый ствол пальмы. Ему стало вдруг стыдно, что он наблюдает за чем-то очень личным и сокровенным, словно подглядывает в замочную скважину. Оказывается, Каролина Кассиди и незнакомый мужчина-любовники. Только глупцу надо объяснять, отчего это произошло. Мужчина приблизился к стеклу, и лицо его стало отчетливо видно в свете уличного фонаря. Что-то знакомое вспыхнуло в памяти Тобиаса. Конечно, он не мог вспомнить ни имени, ни фамилии, просто возникло ощущение, что они раньше где-то встречались. Тобиас посмотрел на свою руку и с удивлением заметил, что машинально сжимает и разжимает кулак. Это лицо не давало ему покоя. Тут мужчина отвернулся и растворился в темноте. Тобиас медленно побрел по площади. Дойдя до Маскота-стрит, он стал злиться на самого себя, когда же прекратятся эти фантазии. О, Господи, ну когда все это кончится? Вдруг он заметил грязный крошечный Volkswagen, припаркованный у его дома. Сразу же исчезли все видения, и Каролина со своим новым любовником, и труп женщины на песке, и даже полицейский участок, в который ему надо было обязательно зайти, чтобы расписаться в книге сдачи дежурств. Все унеслось куда-то прочь, как остатки прошлогодней листвы, сорванные порывом весеннего ветра. Ощутив прилив радости, Тобиас бегом бросился к дому. Да нет, он неумышленно следил за ней. В этом Каролина была твердо убеждена. И все же, на пути в спальню, выглянув случайно из окна, она увидела, как Тобиас шмыгнул за ствол пальмы, спрятавшись в тени дерева на площади Гермосила. Девушка повалилась на кровать и раскинула руки, размышляя о том, как мило оказалось со стороны Ромеро проводить ее до самой квартиры. Вот еще одна совершенно новая сторона его таинственного и непонятного характера. А сколько еще нового узнает она о нем? И все же, заметив присутствие полицейского, Ромеро почему-то насторожился и поспешил уехать к себе в гостиницу. Каролина отыскала в пепельнице недокуренный косяк, зажгла спичку и тут же осознала, как несправедливо к Маннингу. В конце концов, он на службе, и это его прямая обязанность — ходить по улицам и следить за порядком в городе. Ну а потом, если учесть, что произошло накануне, его поведение и вовсе становится объяснимым. Полицейские вообще должны быть подозрительными. Не исключено, что он успел как-то связать Даниэля Ромеро с загадочным убийцей. Девушка улыбнулась. Ей в самом деле импонировал этот полицейский, и она всегда радовалась, когда встречалась с ним на улицах. Да и беседовать с Маннингом было довольно приятно. Он такой очаровательный, живо интересуется ее судьбой. Почувствовав, что косяк совсем догорел и начал обжигать пальцы, Каролина торопливо бросила его в пепельницу и встала. Взглянув на автоответчик, она заметила, что в нем мигает лампочка, а это означало, что во время ее отсутствия кто-то звонил. Каролина нажала на кнопку, и когда пленка перемоталась, услышала знакомый голос. — Ты же знаешь, как ты больна, Каролина! — зашипел аппарат. Каролина замерла, напрягая все мышцы в ожидании чего-то страшного, что могло сейчас произойти. — Ты же знаешь, что ты больна, Каролина! — продолжал незнакомец. Потом наступила тишина, но это оказалось еще хуже, потому что в голове Каролины завертелись назойливые образы. Она увидела парня, ссутулившегося, с ядовитой ухмылкой на губах. Он стоял, закрыв глаза, прижимая одной рукой телефонную трубку, а в другой сверкал какой-то длинный предмет, и Каролина точно знала, что негодяй держит в потной ладони нож. Скорее всего, это был тот самый нож, который он вонзил в сердце Исадоры Шарп, а теперь уготовил и ей, Каролине, такую же страшную смерть. Тут девушка услышала последнюю фразу. — И тебе не станет лучше, Каролина, хотя... На этом месте связь оборвалась, и раздались гудки. Хотя... Хотя что? Что значит «хотя»? — срывающимся голосом выкрикнула девушка и быстро набрала гостиничный номер Ромеро. Когда Даниэль поднял трубку, она услышала его сонный голос и подавленный зевок. — Ведь это был ты, Дэнни, сознайся, — затараторила Каролина. — Ведь только ты мог оставить мне на автоответчике такую глупую запись, верно? Скажи, что это был ты. — Мне только что снился чудный сон, — лениво ответил Ромеро. Я купался в прозрачной голубой воде, а рядом резвилась симпатичная девица в таком оригинальном купальнике, что я решил проверить, что же находится под ним. И вдруг твой звонок обрывает мой увлекательнейший сон на самом интересном месте. Прошу тебя, Дэнни, сон ты досмотришь потом. Мне очень важно выяснить насчет телефонных звонков. — А знаешь что? — прервал ее Ромеро. — Мне кажется, что у тебя появился еще один тайный воздыхатель на стороне. Он очень скромный и боится связаться с тобой напрямик. Конечно, я не одобряю такие поступки, но понять таинственного поклонника, в общем-то, можно. — Это был ты, зануда! — не отступала девушка. Ромеро помолчал, потом неожиданно бросил. — Спокойной ночи, Каролина. И повесил трубку, оставив ее полную страха и переживаний наедине с собой в пустой квартире. Тобиас не шевелился. Он стоял молча, свесив руки, хотя ему так хотелось приблизиться к сыну и осторожно погладить его по голове. — Поль, мой милый мальчик, — повторял про себя полицейский. Он смотрел на сына, переводя взгляд с исхудалого лица то на очки, зажатые в кулаке, то на выбившуюся из-под брюк рубашку, то на обнаженную белую полоску живота, и чувствовал, как, наконец, приходит долгожданное успокоение после пережитого накануне. Ведь Поль — единственное, что у него осталось на этой земле. Больше никого. Все остальное — шелуха, которую сейчас можно отбросить, позабыть хотя бы на время обо всех посторонних делах и обрушить нерастраченную любовь на сына. И все же он не шевелился. Прислушиваясь к равномерному дыханию Поля, Тобиас еще раз с тоской отметил, как младший сын похож на Дэвида, правда, только внешне. Больше у них не было ничего общего, ну, если, разумеется, не считать искренней братской любви, которая вытесняла всех друзей и товарищей. Им было хорошо вдвоем, и третьего в свой маленький мир они не впускали. «О, Господи!» — подумал Тобиас, — смерть так жестока. Она, как призрак, ходит вокруг живых и наносит свой удар, когда вы меньше всего готовы встретиться с ней. Он потер глаза костяшками пальцев и тут же, как наяву, увидел свежую могилу, деревянный гроб и лежавшую в нем женщину, которая даже после смерти была красивее всех. Дважды Тобиасу приходилось хоронить любимых, и этот спящий юноша — все, что у него осталось. Маннинг подошел ближе к Полю и произнес еле слышно: «Я люблю тебя». Поль открыл глаза и удивленно уставился на стоящего в неподвижности отца. «Я решил нагрянуть без предупреждения, чтобы сделать тебе сюрприз», — сообщил он. Тобиас часто заморгал. Даже не позвонил. — Ну, папуля, тогда было бы неинтересно, — оправдывался Поль. Тобиас нагнулся и так крепко прижал к себе хрупкое тело юноши, словно вся его дальнейшая судьба зависела от этого объятия. — Папуля. Поль всегда его так называл. Он отступил в сторону, взъерошив сыну волосы. — Я бы хоть пирог испек, — притворно обиделся Маннинг. — Ты бы его обязательно сжег, — рассмеялся Поль. — Зачем же? Я бы постарался как следует. Поль ничего не ответил, лишь широко улыбнулся и надел очки. Тобиас тихонько толкнул сына в грудь. — Да от тебя, дорогой мой, остались кожа да кости. Что вас там в Лос-Анджелесе на голодных пайках держат? Прямо как из концлагеря. Поль зевнул и сладко потянулся. — Слишком много энергии приходится тратить, — пояснил он. — Слушай, папуля, как здорово, что ты рядом. В самом деле, теперь я рад, что решился приехать. Тобиас вдруг понял, что плачет. Слезы струйками текли по его щекам. Засопев, он принялся размазывать их по лицу. Мне сейчас приходится много работать, — заговорил Поль. — Учиться на медицинском факультете — это тебе не на пляже загорать. Он поднялся с дивана, подошел к холодильнику и, отыскав пакет прокисшего молока, нацедил себе стакан. — Мне приходилось видеть пустые холодильники, — заметил юноша, укоризненно качая головой, — но твой среди них занял бы первое место. — Я обедаю в городе, — стал оправдываться Тобиас. — А насколько ты приехал, сынок? — Сам не знаю. Как получится? — неопределенно ответил Поль, допивая молоко. Глядя на хрупкого юношу, Тобиас еще раз удивился, как тому удалось пережить трагедию их семьи и не свихнуться окончательно. — Послушай, а каким врачом ты хочешь стать? — Я буду лечить при помощи внушения. Думаю, что сумею пробиться на телевидение и там вести передачу. Причем все мои пациенты будут совершенно здоровыми людьми. С ними и проще, и спокойнее. Вообще болезнь легче предупредить, чем вылечить. — А если серьезно? — усмехнулся Тобиас. — Если серьезно, пока еще не решил. Но время терпит. Тобиас прошел в гостиную и уселся на диван. Поль улегся рядом с отцом и блаженно закрыл глаза. — Может быть, не стоило мне сюда приезжать, — подумал он. Надо было оставаться в Лос-Анджелесе. Он ощупал чуть потные ладони и вспомнил о психиатре, которого приходилось посещать у себя в городе. Это был маленький, одноглазый европеец. Он постоянно расхаживал по кабинету и разглядывал потолок и стены приемной, будто те могли помочь ему поставить правильный диагноз и выбрать нужный метод лечения. Да нет, пожалуй, я поступил правильно. Сколько же можно убегать от действительности? — решил Поль. — Я тебе еще не говорил про убийство? — неожиданно перебил его мысли Тобиас. — Убийство? Ну да. В нашем тихом Лас-Косимосе. На пляже обнаружен труп женщины. Ее закололи ножом. Смерть коснулась и этого райского уголка, — пробормотал Поль. Тобиас кивнул. Ему не сиделось, и, поднявшись с дивана, он зашагал взад-вперед по комнате. — Не переживай, папуля, ты обязательно найдешь убийцу. Ты же у меня самый несравненный сыщик, — попытался утешить отца Поль. Тобиас направился в спальню, чувствуя, как усталость, словно свинцом, наливает все его члены. — Тебе на диванчике будет удобно? — спросил он сына. — Разумеется, — улыбнулся Поль. — Ну все. Разговор на сегодня закончен. Иди отдыхай, а то у тебя действительно вид какой-то замученный. Присев в спальне на краешек кровать, Тобиас тут же почувствовал, как его начинают окружать призраки. Глядя в потолок, он с горечью думал, сколько же еще времени можно мучиться воспоминаниями, словно только они и остались в его жизни, и ничего уже больше не повторится. Никогда.